Право мамы на отдых. Отдых мамы часто кажется чем-то недоступным, почти запретным. Всегда есть что-то важнее. Ребенок, дом, работа, заботы, бесконечный список дел. И где в этом списке место для самой мамы? Порой кажется, что если остановиться хоть на минуту, все тоже встанет. Но правда в том, что мир не рухнет, если вы позволите себе передышку. А вот силы, радость и спокойствие вернутся. Отдых — это не слабость, а необходимость. Трудно любить, заботиться и быть терпеливой, когда изо дня в день чувствуешь усталость. Возьмите за правило выполнение следующих простых действий. В течение дня время от времени останавливайтесь, делайте глубокий вдох и медленный выдох и давайте себе 15 минут на отдых. Тишина, чашка чая, теплый плед, и мир уже не кажется таким хаотичным. Выделяйте время для себя. Пусть это будут маленькие мамины полчаса раз в неделю. Они станут глотком воздуха, который поможет не раствориться в рутине. Просите о помощи и принимайте ее. Это не значит, что вы с чем-то не справляетесь. Это значит, что вы цените себя и свои силы. Отдыхайте без чувства вины. Мама не бесконечный источник энергии, а человек, которому нужно время на себя. Позвольте себе отдыхать, ведь каждый человек это заслуживает. Кроме того, только наполненная и отдохнувшая мама может дать ребенку и своим близким самое главное — любовь, заботу и тепло. Найдите баланс между заботой о ребенке и заботой о себе. Если забывать о себе, силы быстро заканчиваются, и вместо радости от общения с ребенком появляется усталость, раздражение, а затем и вина. Необходимо найти баланс между заботой о ребенке и заботой о себе. Как не доводить себя до эмоционального истощения? Эмоциональное истощение часто возникает, когда забота о семье становится слишком много. Оно проявляется в постоянной усталости, раздражительности, чувстве одиночества и нехватке сил даже на любимые занятия. Чтобы этого избежать, следует предпринять следующие действия. Первое. Научитесь говорить «нет». Не берите на себя больше, чем можете вынести. Вы не обязаны быть идеальным родителем и успевать все. Второе. Делегируйте обязанности. Просите мужа, бабушек, дедушек или друзей вам помочь. Даже небольшая передышка может дать много энергии. Третье. Следите за своим состоянием. Если вы часто чувствуете усталость и раздражение, это знак, что пора позаботиться о себе, уделить себе время и замедлиться. Четвертое. Позволяйте себе отдыхать. Невозможно позаботиться о ребенке, если вы сами не располагаете ресурсом. Подаренное себе время — это не роскошь, а необходимость. Полезные привычки для восстановления энергии. Чтобы поддерживать баланс, важно не только отдыхать, но и регулярно наполнять себя энергией. Вот простые способы, которые помогут восполнить энергию. Первое. Дневные паузы. Даже 5-10 минут тишины и чашка чая помогут перезагрузиться. Второе. Физическая активность. Йога, прогулки или танцы помогают снять напряжение. Третье. Правильное питание и сон. Когда организм получает достаточно полезных веществ и регулярно отдыхает, силы восстанавливаются быстрее. Четвертое. Занятия для души. Вышивка, рисование, чтение, любое занятие, которое приносит радость, помогает восстанавливать силы и чувствовать себя лучше. Пятое. Общение. Беседы с близкими людьми поддерживают эмоциональное состояние и не дают чувствовать себя один на один со своими проблемами. Важно помнить, родитель не машина. Вы имеете право уставать, раздражаться, хотеть побыть в одиночестве. Признавайте свои эмоции, не обвиняйте себя за них, принимайте себя любой. Если чувствуете, что вам тяжело, попробуйте следующие действия. Возьмите паузу и сделайте дыхательное упражнение. Запишите свои чувства или поговорите о них с близким человеком. Найдите поддержку. Возможно, вы найдете единомышленников в группе родителей. Если необходима более глубокая проработка сложившейся ситуации, можно обратиться к психологу. Ребенку нужны не просто мама и папа, а спокойные, счастливые родители. Заботясь о себе, вы показываете ребенку важный пример. Любить и ценить себя необходимо. Баланс возможен, если помнить, что ваше личное благополучие так же важно, как и благополучие вашего ребенка.